Каждый характер уникален и тем самым ценен. Эпиграф. Все мы прибыли сюда на разных кораблях, но теперь оказались в одной лодке. Доктор Мартин Лютер Кинг-младший. Конец эпиграфа. Говорите с детьми о характерах. Даже малыши способны понять, что каждый человек рождается уникальным и неповторимым. Объясните ребенку, что характер проявляется в том, где человек черпает силы и на что в первую очередь обращает внимание – на свой внутренний мир или на мир окружающий. Понимание сути своего характера поможет вашему ребенку отважно выдерживать критику, неизбежную в нашем мире экстравертов, и он не будет принимать такого рода замечания близко к сердцу. Помогите ребенку разобраться и в чужих характерах. Если малыш поймет, чем именно другие отличаются от него, он, скорее всего, научится терпимости и умению принимать людей такими, какие они есть. Много ли персонажей интровертов в детской литературе? Единственное, пожалуй, место, где интроверты оказываются в большинстве, это детские книги. Их главные герои, как правило, интроверты. Почему так? Мне кажется, отчасти потому, что интроверты обладают сложными и интересными характерами. Произведение оживает, когда событие описано пером вдумчивого наблюдательного героя с богатой и насыщенной внутренней жизнью. Должна добавить, что авторы детских книг сами, по большей части, являются интровертами. Создание целого воображаемого мира – задача, которая интровертам вполне по силам. Причем читатель такого автора чаще всего тоже интроверт. Все вышеперечисленное можно сказать и о фильмах, главными героями которых являются дети. Какие же интроверты живут на страницах детских книг? Гарри Поттер и его подруга, старательная Гермиона Грейнджер, неутомимая изобретательница Вайолет и ненасытный книгачей Клаус из 33 несчастий Лемони Сникета, герои Роальда Даля, скромный Чарли в «Чарли из шоколадной фабрики» и вдумчивая Матильда в одноименной книге, подрастающая будто в неродной семье. Есть, правда, среди героев детских книг и экстраверты. Навскидку Люси из «Мелочи пузатой», Тигра из «Винни-Пуха», Ариэль из «Русалочки», Сэм из «Властелина колец», Рон Уизли из «Гарри Поттера», а также Элоиза из книг серии «Кейт Томпсон», Деннис Мучитель и, конечно, Том Сойер. Есть один хороший способ обсудить с ребенком разные типы характеров. Поговорить с ним о героях любимых книжек и кинофильмов. Человек-паук – интроверт или экстраверт? А Гарри Поттер? Что можно сказать о Роне и Гермионе? Есть ли интроверты среди трех сирот Бодлер из книги Лемони Сникет «33 несчастья»? Как насчет Снупи и его друзей, героев мультсериала «Мелочь пузатая» по комиксам Чарльза Шульца? С детьми помладше можно обсуждать книги, герои которых обладают ярко выраженными характерами, как, например, в рассказах про Винни-Пуха. По прочтении спросите у ребенка, какими словами он бы описал каждого персонажа, какие черты делают героя неповторимым, как Кристофер Робин и его друзья из «Зачарованного леса» помогают друг другу благодаря своим разным характерам. Спросите своего ребенка, на кого он больше похож. На Иа-Иа, Винни-Пуха, Кристофера Робина, Тигру, Кенгу или Крошку Ру, Пятачка или Сову. Характер и энергия. Коренная разница между интровертами и экстравертами проявляется в способах восполнения энергии и в источниках, из которых они ее черпают. Когда запас сил истощается, дети становятся вялыми, капризными, нерешительными и эгоистичными. Хотя то же самое происходит с любым человеком, независимо от его возраста и склада характера. Представьте теперь, что к вашей голове прикреплена электрическая лампочка. Лампочка присоединена к аккумулятору, а он к зарядному устройству. Из зарядного устройства в аккумулятор поступает ток, который питает лампочку, и она светит. Подумаем, что именно подзаряжает аккумулятор и что его разряжает. Экстраверт подзаряжается от повышения активности. Когда он успокаивается и ведет себя тихо, аккумулятор садится, заряд его падает, и лампочка горит тускло. Наоборот, интроверт подзаряжается, когда уединяется и наслаждается покоем. Стоит интроверту оказаться в шумной компании, как аккумулятор разряжается, и свет лампочки тускнеет. Объясните своему маленькому интроверту, как функционируют источники его энергии. Он поймет, почему ему периодически нужен отдых. Попросите ребенка вообразить, что у него на голове лампочка. Какова сейчас ее мощность? Горит ли она ярко, средне или совсем тускло? Отметьте момент, когда ребенок зарядился энергией. О, вот теперь я вижу, что лампочка горит ярко. Если же вы видите, что энергия ребенка на нуле, то скажите: похоже, лампочка еле-еле светит. Объясните ребенку, что если он отдохнет, то лампочка снова засияет в полную силу. А это, в свою очередь, повлияет на настроение и желание общаться с другими людьми. Примечание для родителей. Обратите внимание, насколько ярко горит ваша собственная лампочка. Воспитание ребенка требует массы энергии и сил. Еще один способ помочь ребенку разобраться в особенностях характера – это попросить его подумать о характерах друзей и учителей. Есть ли среди них интроверты? Помогите ребенку обосновать свое мнение, например, так. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Кайли. Твой друг Макс ведет себя очень тихо, когда мы вместе идем в какое-нибудь незнакомое место. Я видела, как ты берешь его за руку, чтобы он меньше волновался». После этих разъяснений ваш ребенок будет уверен, что может читать чужие характеры. Более того, зная, чего ожидать от друзей в той или иной ситуации, ребенок сберегает душевные силы. Постоянно хвалите его за способность подмечать особенности поведения остальных детей. Поощряйте стремление помочь им. Не потворствуйте злословию и высмеиванию других. Показывайте ребенку личный пример. Уважайте чужие мнения. Но при этом признавайте и то, что не всякое поведение достойно одобрения.